«Но откуда, папа?» — спросил Гарри. «Птичка на хвосте принесла». Гарри очень понравился ужин. Мама превзошла саму себя, хотя и готовила эти блюда впервые. Вскоре все наелись до отвала и не могли больше взять в рот ни кусочка. Попугай, ставший уже членом семьи, теперь сидел за столом вместе со всеми. Поскольку Мэдисон все же был птицей и ел, прямо скажем, не слишком аккуратно, госпожа Холсворт ставила перед ним поднос, куда падали крошки. Самое интересное, что ел Мэдисон с ложки, которую для него наполнял всякой вкуснятиной Гарри. Попугай ловко балансировал на одной лапке, а второй умудрялся удерживать ложку, куда весьма изящно опускал клюв. Прикончив последний кусок клубничного пирога, господин Холсворт восторженно посмотрел на жену. «Изумительный ужин!» — похвалил он. «И правда изумительный!» — подхватил Гарри. «Но где ты раздобыла все эти рецепты?» «Птичка напела!» — улыбнулась мама. Однажды Гарри вспомнил, как за несколько дней до прибытия Мэдисона читал взятую в библиотеке книжку про попугаев. Там была одна глава, которая тогда заставила его призадуматься. Попугаи иногда отличаются строгими предпочтениями. Одни хорошо ладят с мужчинами, но не любят женщин. Другие ладят с женщинами, но терпеть не могут мужчин, а третьи подпускают к себе только детей. «Хорошо, что Мэдисон так дружно живет с папой и мамой», — подумал Гарри, и этим же вечером повторил эти слова попугая.